миновали площадь, свернули под редкие сосны, дошли до большой Невки, где по берегу стояли, крытые дерном, низенькие землянки строительных рабочих. У одной из них Голиков вне себя, кланяясь и причитая шепотом, отворил горбыльную дверь. Петр Алексеевич нагнулся, шагнул туда. Человек 20 спало на нарах. Из-под полушубков, из-под рогож торчали босые ноги. Голый по пояс, большебородый человек сидел на низенькой скамеечке около светца с горящей лучиной, латал рубаху. Он не удивился, увидя царя Петра. Воткнул иглу, положил рубаху, встал и медленно поклонился, как в церкви, черному лику. «Жалуйся», — отрывисто сказал Петр. «Еда плохая». «Плохая, государь», — ответил человек просто ясно. «Одеты худо». «Ну, осенью выдали одежонку. За зиму, вишь, сносили». «Хвораете?» «Многие хворают, государь. Место очень тяжелое». «Аптека вас пользует?» «Про аптеку слыхали, точно». «Не верите в аптеку?» «Да как тебе сказать? Сами собой будто бы поправляемся». «Ты откуда? По какому наряду пришел?» «Из города Керенска пришел. По третьему, по осеннему наряду. Мы посадские. Тут, в землянке, мы все вольные». «Почему остался зимовать?» «Не хотелось на зиму домой возвращаться. Все равно с голоду выть на печи. Остался по найму, на казенном хлебе, возим лес. А ты посмотри, какой хлеб дают!» Мужик вытащил из-под полушубка кусок черного хлеба, помял, поломал его в негнущихся пальцах. «Плесень! Разве тут аптека поможет?»